Глава 32. Холден. Электрокар, на котором они ехали, казался столь же старым, как сама станция. Магнитные колеса цеплялись за пандус и удерживали кар на дороге, несмотря на то, что гравитация вращения барабана медленно затухала. Если бы станция Медина исполнила свое предназначение, сейчас она бы уже сильно удалилась от Земли, нырнув в межзвездные глубины космоса, где не найти запасных каров. Мормоны все на корабле строили на века, чтобы выращивать, обновлять и перерабатывать с минимально возможными потерями. Станция Медина всех переживет. Вот только он намеревался проделать в ней дыру. Амос ехал на переднем сидении рядом с водителем, руки сложены на коленях, голова недавно обрита. Со своего места сзади Холден по большей части видел шею здоровяка-механика. Белую кожу усеивали пигментные возрастные пятна, но шея оставалась мускулистой и твердой. Не было нужды заглядывать ему в лицо, чтобы знать, на нем играет дружелюбная, ни к чему не обязывающая улыбка. Огромный гаечный ключ звякал о ногу. Катрия со скучающим видом вела кар, хорошо понимая, что будет, если они привлекут внимание службы безопасности. Волосы она скрутила в пучок, подготовившись к работе при нулевой гравитации. Ладонью Катрия отбивала мотив по дверце, будто слушая музыку, а может, вставила наушник. Холден попытался откинуться на сиденье, но при низкой G оно только толкало его вперед. Бомба покоилась на сиденье рядом, как четвертый пассажир. Небольшая квадратная коробка сигнального оранжевого цвета, потертая на углах. Свидетельство долгого использования. Холден точно не знал, что внутри... Однако Катрия пребывала в уверенности, что пробьет нужную дыру в резервуарах сжатого газа, которые, в свою очередь, оторвут нужную часть станции. Катрия также заявила, что в таком виде бомбу вряд ли опознает служба безопасности, и при этом ей можно играть в футбол, если не смущает квадратная форма мяча. Но все же Холден не рискнул опереться на коробку. Они уже приблизились к верху пандуса, но тут остановились за кучкой каров, движущихся в том же направлении. На перекрестке три лаконийских морпеха в силовой броне разговаривали с темнокожей женщиной в зеленом комбинезоне. «Блокпост», — прокомментировал Холден. «Как не кстати», — отозвалась Катрия. Голос звучал скорее раздраженно. В нем не чувствовалось беспокойства за собственную жизнь и жизни других подпольщиков, полагающихся на них. Холден восхитился ее выдержкой. Рейд провели две смены назад, когда у Холдена было время сна. За то время, пока он свернулся в койке, опустив голову на тонкую подушку, успели схватить четверть людей Сабы, и человек по фамилии Оверстрит со всех экранов рассказывал о захвате. А Тайфун уже проделал половину пути и сейчас тормозил по другую сторону врат Лаконии. Никто не сказал, когда именно ожидать его прибытия, но, судя по всему, дней через 10. Из Солнечной системы поступали мрачные новости — даже принимая во внимание, что все они были с правительственной новостной ленты. Петля сжималась все туже, и чтобы получить хоть какой-то шанс вырваться, придется рискнуть жизнью и, весьма вероятно, убить кучу людей, оказавшихся на инженерных палубах в неудачное время. «Холден, тебе обязательно нужно это делать?» — спросила Катрия. «Что?» «Мычать». «А разве я мычал?» «Кэп мычит, когда думает о чем-то неприятном», — пояснил Амос. «Тогда у него богатый выбор». Слушая их разговор, Холден почти поверил, что они не поубивают друг друга при первой же возможности. Почти, но не настолько, чтобы жалеть, что он с ними. Может, Катрия и в самом деле не затаила обиды на затеянную Амосом драку. А может, Амос не хотел все испортить, затеяв еще одну. А может, наименее взрывоопасной в машине была бомба. «Подумаю о приятном», — заявил Холден. «О бабочках, о радуге». «А что это за хрень такая бабочка?» — поинтересовалась Катрия. Кар перед ними тронулся. Они тоже. Чтобы добраться до солдат, ушло 15 минут, а еще полторы, чтобы миновать их. По легенде, Холден и Амос обратились за разрешениями на работу на станции, раз уж их корабль здесь застрял, а Катрия везла их на испытание профпригодности. Но легенда не пригодилась. Катрия припарковала кар, привязала бомбу к спине и повела их на инженерную палубу, двигаясь от поручня к поручню с незаметной грацией человека, большую часть жизни проведшего в невесомости. Амос следовал за ней с гаечным ключом в кулаке, держа его на манер дубинки. Как только барабан остался позади, Холден вытащил из кармана наушник и включил микрофон. «Чисто», — произнесла Кларисса. «Можешь подтвердить?» «Ага», — протяжно отозвался Алекс. «Это значило, что он чем-то занят». «Двигаю моих маленьких эльфов. Дай мне всего...» «Все в порядке, я вошел». «Снова включаю утилизатор», — доложила Кларисса. Кларисса и ее команда находились в барабане, пробрались в системы жизнеобеспечения через заднюю дверь. Если их обнаружат, Саба больше не сможет ей воспользоваться. Алекс вернулся в подземную галерею, управляя дронами с ручного терминала с несколькими уровнями шифрования. Он предположил, что Наоми и Бобби ошиваются где-то неподалеку от хранилища данных, в готовности ворваться в него. Было странно слышать их голоса, как будто они рядом. Будто снова вернулся на Росинант. Инженерные палубы Медины служили примером того, как корабли учатся и меняются со временем. Прищурившись, Алекс видел ребра оригинальной конструкции, но годы и использование в других целях все изменили. Вот там секция пола имеет немного другой цвет. Убрали переборку. Здесь перенаправили желоба и видны следы столь любимой марсианами трехточечной сварки. Трубопроводы вдоль стен сопровождались бирками на нескольких языках с описаниями мер предосторожности. История стала материальной. Даже там, где за годы эксплуатации пришлось заменить стены, добавить усиливающие опоры при строительстве доков или наоборот, убрать при установке реакторов нового поколения. Катрия вела их вниз по боковому коридору, двигаясь от поручня к поручню. Амос следовал за ней по пятам, иногда слегка подталкивая, а она, похоже, этого не замечала или не обращала внимания. Скромный триумвират. Катрия должна заложить взрывчатку, Амос не спускать с нее глаз, а Холден не спускать глаз с него. Мимо них в противоположном направлении проплыла девушка. К руке у нее была примотана сумка электрика, а прическа напоминала волосы Наоми, когда они впервые встретились. Она пролетела мимо Катрии, Амоса, а когда они с Холденом приземлились около одного поручня, она улыбнулась, извиняясь, и быстро оттолкнулась прочь. Холден задумался, неужели они могут ее убить? Весьма возможно. Отвратительная мысль. «Алекс!» — позвала Бобби. «Что-то ты притих, приятель. Все в порядке?» «Да, прости. Просто небольшая задержка. Ничего страшного, но меня мучает паранойя. Главное, чтобы какой-нибудь из зарядов не рванул где-то в вентиляции и не уничтожил всю группу». «Да, было бы паршиво», — согласилась Бобби. «Джим!» — спросила Наоми. «Ты на месте?» «Да, мы здесь», — тихо ответил он. «Прошли блокпост, но еще не у бака высокого давления». «Там был блокпост?» — спросила Бобби. «Ничего такого, с чем бы мы не справились, Бэбс», — спокойно отозвался Амос. «Я уже на последнем повороте», — доложил Алекс. «Там входной клапан системы регенерации воздуха», — вмешалась Кларисса. «Смотри, не попадись, я сейчас получу к нему доступ». Катрия что-то насвистывала сквозь зубы, почти беззвучно, даже микрофон не улавливал. Они добрались до панели доступа с предостерегающими наклейками всех видов радуги на десятки языков. Внимание, система высокого давления. Катрия вытащила из ботинка нож и открыла панель так легко, словно проделывала это каждый день. «Убедись, что никто не идет», — попросила она. «Понял», — отозвался Амос, отплыл чуть дальше по коридору и затормозил посреди узкого прохода, так что любой, идущий к ним, столкнется с трудностями, пытаясь пробраться мимо Амоса и его огромного гаечного ключа. Катрия сняла бомбу со спины и откинула крышку. Внутренности не впечатляли. Конус из углесиликата, прямо как корабельная обшивка. Ручной терминал, парочка обычных проводов. Не похоже, что она причинит большой урон. Уж точно не хватит, чтобы вырвать кусок обшивки станции. Но, разумеется, этого и не нужно. Это сделают резервуары сжатого газа по ту сторону переборки. А бомба — просто иголка, которая проткнет шарик. «Ладно», — произнесла Кларисса. «Вам пора». «Продвигаемся», — отозвался Алекс. «Уже прошли. Вентиляционная труба серверная где-то чуть впереди. Похоже, она круче, чем я ожидал». «У нас проблема?» поинтересовалась Бобби. Холден уловил напряжение в ее голосе. В его голове возникла девушка-электрик, с которой он столкнулся, а вместе с ней и слабая дрянная надежда, что, быть может, все пойдет не так и придется отменить операцию. «Думаю, все будет хорошо», — сказал Алекс. «Мои маленькие феи вооружены, как на медведе, но я завернул 5 штук обратно за угол, чтобы их не повредило, когда по вентиляции пойдет поток». Катрия закрыла крышку, разместила коробку за панелью доступа и развернула на 15 градусов. «Каково это?» — задумался Холден, представив себе взрыв. «Что за жизнь нужно прожить, чтобы такое выходило естественно?» Катрия почесала горло. Когда она заговорила, голос двоился, звучал одновременно и напрямую, и в наушнике. Реверберация придавала словам значимости. «Тут мы закончили. Увидимся на месте». Она имела в виду убежище. Там к ним присоединятся Наоми и Бобби. Тогда они активируют бомбу и уничтожат улики. «Эй!» — позвала Катрия. «Ты идешь?» Амос подплыл к ним. Катрия поставила на панель место и спрятала нож обратно в ботинок. Все вместе заскользили по воздуху, и тут все пошло наперекосяк. «Упс!» — сказал Алекс. «Думаю, у нас проблема». «Что там, Алекс?» — спросила Бобби. «Ну, одна из моих фей поглядывает через вентиляцию. Я вижу обоих лаконийцев, и у одного рука на чем-то очень похожем на аварийную кнопку». «Это не по протоколу», — заметила Бобби. «Не по марсианскому протоколу», — согласился Алекс. «Но я уверен, что вижу именно это. Если я продолжу, то даже дверь открыть не успею, а лаконийцы уже об этом узнают. Похоже, вы по уши в дерьме». «Мы знали, что нужно действовать быстро», — ответила Бобби. «А это просто означает, что нужно действовать еще быстрее». «И намного больше», — сказала Кларисса. «Это означает, что они зарегистрируют тревогу. Весь смысл взрыва резервуаров сжатого газа заключался в том, чтобы они не узнали, кто это сделал. Если хранилище данных зарегистрирует тревогу до взрыва, то они узнают, что мы сделали, и изменят все протоколы, а тогда полученная информация потеряет какую-либо ценность». На секунду повисла тишина. И еще на одну. У Холдена в груди распустился тугой узел. Почти облегчение. Почти страх. Он прежде всех остальных понял, что случится дальше. «Ладно», — заключила Бобби, и Холден представил ее плотно стиснутые зубы, как будто воочию их увидел. «Дайте-ка мне подумать». «Все будет хорошо», — заявил Холден. «Просто подождем пока, ну, не знаю. Тревога сработает 10 раз». «Десяток?» — переспросил Алекс, но Холден уже вынул наушник и микрофон и бросил Амосу, который поймал их одним взмахом руки. «Кэп, ты куда-то идешь?» «Точно. Могу я взять твой гаечный ключ?» Амос осторожно толкнул массивный инструмент по воздуху. Холдену даже пришлось покрепче ухватиться за поручень, чтобы остановить его. «А я получу его обратно?» — поинтересовался Амос. «Возможно. Захвати Катрию в убежище. Дальше все, как и планировали». На мгновение лицо Амоса застыло, потом на нем мелькнула дежурная улыбка. «Будет сделано». Холден сжался, зацепившись за поручни, а потом резко распрямился, устремившись вниз по коридору. Амос и Катрия мгновенно остались позади. «Все получится», — сказал он себе, но не стал думать о том, как именно. Все равно бестолку. На поиски кнопки пожарной тревоги ушло секунд 20. Он откинул крышку и дернул рычажок вниз. Взвыла сирена. Раз. В следующем коридоре Холден ухватил тонкую медную трубу, подцепил ее гаечным ключом и потянул, пока труба не треснула. Полилась зеленая жидкость с запахом уксуса и ацетона. Система зарегистрирует падение давления и выставит предупреждение. Это 2. Он услышал крики на главной палубе, но пока еще не панику. Скорее всего, люди пытались докричаться через рев пожарной сирены. Холден прошел мимо кнопки радиационной тревоги и нажал ее. 3. Он направился в сторону голосов. Наоми поймет, даже если остальные не поймут. Она хорошо его знает, чтобы понять ход его мыслей, не спрашивая. Есть 2 способа что-то спрятать. Заныкать туда, где никто это не увидит, или оставить на виду вместе с 1000 подобных предметов. Если тревога зазвенит в хранилище данных, это одно. А если куча сигналов зазвенит везде, и на инженерной, и на грузовой палубах, то сигнал из хранилища просто один из многих. Может, просто часовой запаниковал. Просто еще один источник шума в общем хаосе. Заурядное событие. В широком пространстве, ведущем к транспортному узлу, несколько человек приникли к стене, яростно споря. Холден узнал девушку-электрика, с которой недавно столкнулся. «Эй!» — окликнул ее он, помахав ключом. «Вы слышите? Бегом в укрытие!» Этого хватило, чтобы они зашевелились. Холден наугад направился в другой коридор. Он порвал три электрокабеля, врубил еще одну пожарную и радиационную тревоги. Если бы ему удалось пробраться ближе к реакторам, он устроил бы больше разрушений, но там могут оказаться охранники. От размахивания тяжеловесным и неуклюжим ключом, пока Холден крушил трубы и кабели, заныли плечи и ладони. Он нырнул в техническую нишу и вырвал из стены два электропереключателя. Для еще одной тревоги сгодится. Холден вплыл в очередной коридор. Инженерную палубу захлестнула какофония орущих аварийных тревог. Он подтянулся в сторону лестницы. В полете она вела вниз, к двигателям. Лаконийцам потребовалось почти 2 минуты, чтобы его обнаружить, но, казалось, прошло намного больше времени. Холден пытался пропихнуть ключ за силовую стойку, когда из-за угла, жужжа с сервомоторами, вышли 2 морпеха в силовой броне. Холден поднял руки, когда первый врезал ему, не оставив никаких шансов. Удар на пару секунд ошеломил его, а когда Холден пришел в себя, к левой скуле прижималось дуло, а при каждом вдохе в ребрах отдавалась ужасная боль. «Ты только что облажался, старик!» — проревел солдат. Холден моргнул. «Сдаюсь», — сказал он. Дышать было больно. Кости точно сломаны, несомненно. «Такой возможности у тебя нет», — ответил морпех. Холден осознал, что сейчас его жизнь зависит от того, достаточно ли этот 20-летний лаконеец контролирует свой гнев и азарт, чтобы не вышибить ему мозги. Холден кивнул. «Понимаю, сэр», — ответил он, надеясь, что покорности и почтительности хватит, чтобы удержать тот единственный нейрон, не дающий морпеху нажать на спусковой крючок. «Я не оказываю сопротивления. Вы меня взяли, я не представляю угрозы». «Си-Джей!» — позвал второй морпех. Первый что-то прорычал, отодвинулся на пару сантиметров и с силой ударил Холдена в лицо, раскроив кожу. Облачком вылетели яркие красные шарики крови и брызнули на бледные стены коридора. Боль, сначала тупая, взорвалась огненной вспышкой. «Неблагодарный кусок дерьма!» — ровным тоном произнес морпех, видимо, Си-Джей. «Будь мы в цивилизованном месте, твою жалкую задницу засунули бы в загон!» «А что такое загон?» — спросил Холден, и патрульный снова ударил его в правое ухо. У Холдена возникло ощущение, что Си-Джей получает от подобного наслаждения, но испугался он не сильно, ведь он знал, что меняет свою свободу на осуществление плана Бобби и на жизнь девушки-электрика. Хорошую часть плана он уже осуществил, а вот плохая может длиться либо слишком долго, либо очень быстро. И в том и в другом случае, возможно, всю оставшуюся жизнь. Си-Джей вытащил его на открытое пространство, где Холден не мог за что-нибудь схватиться. Капельки его крови размазались по нагруднику лаконийца. «Какой херней теперь станешь отмазываться, говнюк?» — поинтересовался Си-Джей, встряхнув Холдена так, что у него клацнули зубы. Холден вдохнул. Грудь обожгло болью. «Думаю, нужно добраться до аварийного убежища», — ответил он.